легендарный при жизни человек. В последней статье, опубликованной в газете «Правда» перед смертью, Василий Макарович скажет, что, как только он поставит фильм о Стеньке Разине, расстанется с кинематографом навсегда. Закрытие постановки картины о Степане Разине было первым ударом для Василия Макаровича. За первым последовал вскоре и второй. Шукшину не дали снимать на киностудии имени Горького «Калину красную». Третий удар наименее важен, но и он сыграл свою роль в уходе Василия Шукшина с киностудии. Не брали, несмотря на многочисленные хлопоты и просьбы, в штат Лидию Федосееву. Позже она будет зачислена в штат Мосфильма, и Шукшин был не единственный, кто ушел тогда с киностудии имени Горького. Ее покинули такие мастера, как Марлен Хуциев, режиссер, Маргарита Пилихина, оператор, тоже известные люди. Кинематографическая среда вытолкнула их на поверхность, высветив имена для общественности. Шукшин уходит работать на Мосфильм в объединение Бондарчука, чтоб вскоре запуститься с кинофильмом «Калина красная». С ним уйдет и кинооператор Анатолий Заболоцкий, снявший с Шукшиным «Печки-лавочки», последний фильм, связанный с киностудией имени Горького. Василий Макарович расстался с «Альма-Матер», давший ему некогда путевку в жизнь, с единственной целью — добиться снова постановки фильма о Стеньке Разине, теперь уже на киностудии «Мосфильм». При этом он сказал в одном из интервью, что как только он поставит фильм о Степане Разине, будет расставаться с кинематографом. Сложно сейчас судить, выполнил бы свою угрозу Шукшин. Единственное важно, что Василий Макарович не сложил оружие. Образ народного заступника Степана Разина был воплощен в романе, перекочевав туда из киносценария. Зная же сегодня о том, что только в наше время, на пороге 21 века, будет реабилитировано казачество, можно предположить, что государственная система руками кинодеятелей не давала дороги Шукшину с его народной версией о Степане Разине, которая не отвечала идеологическим установкам того времени. Помню же о том, как однажды и Юрий Нагибин делал заявление, схожее с шукшинским, и на какое-то время даже расставался с кинематографом, а потом все-таки вернулся в его причудливый, неспокойный мир. Не будем и относительно Василия Макаровича делать опрометчивых выводов. В предисловии к роману о Степане Разине, изданному за рубежом, известная финская переводчица Улла Лиса Хейно называет Шукшина легендарным при жизни человеком. И правительски угадывает Василий Макарович. Действительно, вскоре станет народной легендой нашего Отечества. Правда, уже после смерти.